Еще стакан молока. Поселенцы меж собой толковали, что Куропаткин — орел. Затем, наверное, и летал в Японию, чтобы застращать самураев своей лихостью. В другой раз Корней Земляков охотно побалакал бы на эту тему, но сейчас ему было не до того. У него пропала Дуняшка Брыкина. А куда делась подлая баба, где узнаешь? Сунулся Корней в подпечник, где между кирпичей давно прессовал неприкосновенные 140 рублей, но денег на месте не оказалось. «Украла!» — в глазах потемнело от обиды. «Так на какие ж теперь шиши выберусь я от сели? Неужто и до смерти сахалинить, не сповидав родины?» Проездом из Рыковского к нему заглянул местный исправник, на пороге избы долго соскребал грязь со своих сапожищ. «Дунька-то твоя, знаешь ли, где ныне?» «Иде». «На хуторе, в Пришибаловке, где Иваны всякие жительствуют. Как хошь, Корней, я туда не езжу, ножика под ребро кому охота получать. Езжай сам, ежели тебе жизнь недорога». Пришибаловка, хутор из трех бесхозных дворов, лежала в стороне от дорог. Там никогда не пахали, не сеяли, а жили припеваючи. Это глухое урочище облюбовали всякие громилы, уже отбывшие кандальные сроки. Там находили приюты беглые, потому в эту малину начальство без конвоя даже не заглядывало. Корней стукатнул в окошко крайней избы. Но там шла игра, слышались полупьяные голоса бандитов. «Сколько в мешке?» «Два шила и одна синька». «Пошли в стирку!» И банк был сорван. От уголовного жаргона картежников Корнея аж замутило. Вспомнил он, как жил под нарами, а над ним несли в стирку, то есть в игру, деньги бандиты. Но тут выскочил по нужде из избы один из игроков. «Ты кто?» — спросил он, вдруг заметив Корнея. «Жена моя у вас, Дуняшка Брыкина». «Кого там еще принесло?» — послышалось из избы. «Да тут деревенский дядя-сарай приперся. Гляди-ка, муж какой верный сыскался, за Дунькой своей пришкандыбал». «Пусть заявится», — последовал чей-то приказ. Ударом кулака по шее Корней был сопровожден в избу, где невольно заробел перед грозным синклитом Иванов, наводивших ужас на всю округу грабежами и поножовщиной. Здесь сидели сам Иван Балда, Селиван Кромешный и Тимоха Раздрай. «Ну, — сказали они, — теперь дыши в нашу сторону». «Сказывали, что Евдокия Брыкина, сожительница моя, от начальства мне даденная, у вас гуляет. Вот и приехал». Иваны переглянулись, а Кромешный лениво перебирал колоду карт. Ворот его рубахи был с вышивкой, свидетельствующей о высоком положении в преступном мире. Он слегка двинул плечом, сбрасывая с себя армяк и одежду, тут же подхватили верные поддувалы — гнида, шпиган и бельмас. «Дунька здесь, — сказал Кромешный, — сегодня спустил ее в штос, балде. Вот с него и спрашивай». Раскинули карты, и Балда подвинулся на лавке. «Чего тебя, дурака, обижать?» — сказал он Корнею. «Садись редком, может, и пофартит тебе? Тогда забирай свою кралю. Я за кошелек ее держаться не стану». «Ежели не веришь, так эван отодвинь занавеску. Там от красотка твоя валяется». Корней отодвинул ситцевую занавеску, увидел измятую постель, на которой дрыхло его ненаглядное. Было видно, что тут без водки и марафета не обошлось. Громадный синяк под глазом Дуняшки отливал дивным перламутром. «Все равно, — заявил Корней, — какая бы она ни была, а мне ее дали, и потому забираю от вас. Я как знал, что добра не будет, потому и приехал за ней с телегой на лошади». Сказал он, так и не понял, что не будет у него ни телеги, не лошадь. Так и случилось. Гнида, шпиган и бельмас избили его безо всякой жалости, обшарили все карманы, даже поясок отняли и выставили прочь с хутора, пригрозив: Если еще разок сунешься, пришьем сразу. Скажи спасибо, что живым выпустили тебя с сарая безмозглого. Всю обратную дорогу убивался Корней. Господи, и от кели такая сволота берется? Я ли для нее не старался, я ли не голубил ее? Ведь бывал, что сам не съем, а все в нее пихаю. За что мне наказание такое? Он еще не знал, что впереди его ждет беда пострашнее. Правила хорошего тона старых времен не допускали, чтобы мужчина целовал руку девушки. Но не возбранялось лишь намекнуть на поцелуй, едва донеся девичью руку до своих губ. Штабс-капитан Быков именно так и поступил, навестив Клавочку Чилищеву в типографии, где она работала с корректурой официальных бумаг сахалинского губернаторства. Валерий Павлович был сегодня в белом кителе, он поднес девушке белую розу. «Какая прелесть!» — восхитилась Клавочка. «И откуда вы достали розу на Сахалине?» И хотя голос ее звучал радостью, штабс-капитан заметил, что Клавочка чем-то расстроена, даже подавлена. «Вы сами видите», — призналась она, — «вместо того, чтобы нести свет добра и помощи страдальцам, я теперь осуждена вылавливать, словно блох, опечатки в служебных бумагах. Наверное, моя бедная мамочка недаром так много плакала в Одессе, провожая меня в эти каторжные края». Валерий Павлович краем глаза глянул в типографские оттиски, выхватив из текста главную суть. Оборона Сахалина в случае высадки японцев должна иметь лишь два опорных узла — возле Александровска на севере и у Корсакова на юге. «Клавдия Петровна», — сказал он, — «это же секретный документ. Почему они валяются вот так поверх стола? Любой, заходи с улицы и читай их сколько угодно. Неужели никто не внушил вам опасений за сохранение тайны?» — «Нет, никто», — ответила Чилищева. — «Ну, конечно. Что взять с наивной Бестужевки?» — «Простите, а кому же поручено забирать оттиски приказов из типографии и относить их в канцелярию губернатора?» — «За ними приходит писарь». Быков заложил ладонь за тугой ремень портупей. — «Странные порядки», — недоверчиво хмыкнул он. «Ведь эти вот наметки будущего плана обороны Сахалина не имеют цены. Кабаяси заплатил бы за них чистым золотом». «Неужели это так серьезно?» — удивилась девушка. «А как вы думали? Когда японцы кричат «Корея для корейцев», за этими словами звучит иное — «Корея для японцев». Но одной Кореей самураи не ограничат свои аппетиты». «Неужели правда, что будет война?» «Вот этого я не знаю», — ответил Быков. Чилищева вышла проводить его на крыльцо типографии. Штабс-капитан отдал ей честь, но, задержавшись, сказал: «Чувствую, что ваше терпение истощилось, и, признаюсь, мне будет нелегко, если вы уплывете на Ярославле обратно, а я больше никогда не увижу вас». Чилищева закрыла губы белой розой. «Не надо об этом», — попросила она. «Надо», — четко произнес офицер, — «я ведь вижу, что вы одиноки здесь, как и я. Но у меня есть хотя бы казарма с солдатами, а вас окружают мертвые души, чиновников да каторжан. Я не осмелюсь торопить вас с ответом, но все-таки примите мое предложение». «Мне думается», — добавил Быков, — «мы могли бы стать хорошей супружеской парой». «Вы молчите?» «Я почему-то так и думала, что это будете вы. Именно от вас я ожидала этих слов, и я услышала их. Я тронута вашим вниманием и вашим предложением, но стоит ли мне сразу давать ответ? И нужно ли вам настаивать на моем ответе?» Он ушел. Клавочка вернулась в свою конторку, закрылась на крючок, чтобы не слышать шума типографских машин. И здесь, сидя над бумагами Ляпишева, дала волю слезам. Сознательно спаивая сахалинцев, спекулируя пресловутыми записками о выдаче спирта, чиновники при этом жестоко карали самогоноварение, с которым всегда связано что-то темное, что-то преступное. Лето было уже в разгаре, когда в таежном распадке, что назывался Мокрущим, неподалеку от Александровска, три матерых бандита, Кромешный, Балда и Раздрай, решили нагнать для себя побольше самогону. Они приспособили для выгонки первача громадный бидон, похищенный ими с электростанции города. Преступники вели себя в безлюдном лесу совершенно свободно, не догадываясь, что за ними через плотную сетку накомарника давно следят острые глаза человека с винтовкой. Уверенные в полной безнаказанности, бандиты прихватили с собой и Дуньку Брыкину, которая, подобно кухарке возле плиты, больше всех суетилась над бидоном, в котором бурлила закваска вонючего пойла. «Первач!» — возвестила баба. «Давай кружку!» Затвор винтовки, продернутой уверенной рукой, уже дослал до места первый патрон. Мушка прицела нащупала кадык на запрокинутой шее бандита, алчно глотавшего из кружки. «Балда!» — слышалось от бидона. «Соси, милок!» Грянул выстрел, и балда уткнулся головой в землю. Дунька Брыкина в растерянности застыла с кружкой в руке, но тут рухнул Тимоха Раздрай. Застонал Кромешный, получив свою пулю. Дунька, не сразу уразумев, что произошло, стала дохлебывать первач. Наконец и до нее дошло, что смерть неизбежна, надо спасаться. «Люди добрые!» — завопила она. Вот тогда Полынов встал во весь рост и откинул с лица сетку на комарник. Три бандита валялись мертвыми, а женщина с криками убегала вдоль таежной тропы. Полынов скинул винтовку в одной руке, словно это был пистолет, и последний выстрел гулко расколол тишину лесной долины. Под ногами Полынова похрустывал пересохший валежник. Темнело. Где-то близко кричала сова. Взвалив на себя бидон, в который сливался готовый самогон, Полынов долго пробирался через кочкарник, преодолел болото, пока не выбрался на опушку леса, откуда уже виднелись желтые огни деревенских окон. На рельсах узкоколейки среди разбросанных дровяных плашек стояла вагонетка-дрезина с ручным управлением. Полынов укрепил на дне вагонетки бидон с самогоном, замотал оружие в тряпье, а сверху набросал дров и как следует разогнал дрезину, чтобы она набрала скорость. Потом вспрыгнул в нее на ходу и взялся за рычаг, работая изо всех сил. Мимо неслись штабеля дров, мелькали кусты и коряги пней, хибары сторожей и огородников. Наконец в вечерних сумерках сверкнули огни Александровска, и Полынов нажал тормоз. Условный стук разбудил трактирщика Недомясова. «Ты?» — спросил он, выглядывая в черное окно. — «Открывай да помоги, тяжело». — «Ох, попутаешь ты меня», — перепугался Недомясов. — «Заткнись. У нас, слава богу, все очень дешево, только деньги дорогие. Клади 500». — «Грабитель ты мой», — завздыхал Недомясов. — «Давай, давай. И не притворяйся бедненьким, ты за этот бидон 4 раза по 500 сдерешь. Ну, живо!» Пахом Недомясов отсчитал ему деньги. «Лучше б я с тобой не связывался. Тоже не дурак, понимаю, что первач такой пошел пополам с кровью. Молчи. Да будь сам умнее. Этот самогон попридержи в подвале, пока не утихнет. Деньгу зашибить всегда успеешь». Полынов неторопливо пересчитал деньги. «Все правильно, но с тебя еще стакан молока».